своя родная квартира. Но как? Как? Она вспомнила очень быстро. Светлана тут же тоже освободилась от своей полудремы, но не показывала вида, потому что пока не имела в себе сил для объяснения с Наташей. А оно, конечно, состоится. И, решила Светлана, Наташе надо узнать правду о Сандрике до ее отлета. Но так и случится. Куда денется Светлана от Наташкиных расспросов и пронзительного испытующего взгляда? Кошмаром промелькнула в ней истошная исповедь или что там еще этого подонка. Неужели это она тоже хочет знать? Наконец, знать все. Хватит пряток и других игр. Вспомнила почти все подробности и чувствовала себя физически вполне прилично. Даже руки и ноги не так болели. Она увидела, что на ней ночная теплая старая рубашка, что пахнет любимой маминой звездочкой и одеколоном. Значит, мама ворочила ее тут бездыханную. Но почему, они не разбудили, не растолкали ее перед отъездом с дачи? Они по дороге могли бы заехать в Белые Столбы, к Сандрику в больницу. Вез, конечно, Алик. Он бы звука не сказал и проехал лишних 15-20 километров. Она медленно встала с постели, покачнулась, но удержалась на ногах и вдруг почувствовала страшный голод. «Мама!» — позвала она. «Мамочка, проснись, пожалуйста! Мама!» Светлана все слышала, но ей не хватало мужества открыть глаза и сказать: «Да, Наташа, я проснулась. Что ты хочешь, детка?» «Хотя бы 5 минут, минуту прожить в покое. Относительном, конечно». И она поняла, что надо кончать притворство. «Давай, Светик, на вахту. Тем более, что ты одна из заводил». «Да?» — сказала она. «Ой, я заснула, даже не заметила». «Ну, как ты, моя девочка? Тебе лучше?» Светлана села на диванчике, подобрала рассыпавшиеся волосы. Наташа сказала: «Я жутко хочу есть, прямо умираю. Но, наверное, тут ничего нет». Светлана порадовалась, что по дороге попросила Алика остановиться у магазинчика и купила то, что было. Какие-то упаковки, связку бананов, кофе, хлеб. И она сказала, как могла, весело: «А вот и есть. Мамочка твоя позаботилась. Я тебе дам сейчас халат. Не ходи, не ходи. И мы потихоньку пойдем в кухню». Она вскочила, взяла из шкафа теплый махровый халат и дала Наташе. Та с наслаждением закуталась в него и протянула совсем по-детски: «Как хорошо дома!» Они вместе прошли на кухню. Светлана поставила чайник, они присели к столу, закурили, и Наташа стала спрашивать о том, почему они не разбудили ее, почему не проехали к Сандрику, хотя бы узнать, как он, что было на даче после, забрали ли в милицию Санька. Перед Саньком Наташа сделала паузу, но сказала и тут же спросила мать: «Ты знаешь, что это он, тот?» Светлана кивнула. Закипел чайник, и она со всех ног бросилась заваривать кофе, чтобы хоть на мгновение оттянуть дальнейшее. Но Наташа не стала ждать ответов на свои вопросы.